Цинцу крикнул своей сестре, чтобы она надела куртку. «Этот господин хочет спокойно обсудить с нами одно дельце», — бросил он. «Пойдем куда-нибудь выпьем». Они спустились вниз и вышли на улицу. Человек в кресле у лестницы дремал или делал вид, что дремлет. Дао Гань с Чаном шли впереди, следом за ними Сэнцю и его сестра. Дао Гань был уверен, что эти трое плохо ориентируются в городе, но на всякий случай старался выбирать боковые улочки, пока, наконец, не вывел их к верхнему городу. Он остановился у большого здания на самом углу песчаной тропинки, ведущей к вершине горы. Достав из рукава ключ, он отворил небольшое обитое железом окошечко. На нем крупными иероглифами было написано «Только для служебного персонала». «Вот мы и пришли», — объявил Дао Гань. Сэнцю окинул взором высокую каменную стену и многозначительно произнес: «Я вижу, у твоего хозяина водятся денежки. Внушительное жилище». «Весьма внушительное», — согласился Дао Гань. «Но это только вход для слуг. Вы еще увидите главный вход». Он ввел всех троих в темный коридор, тщательно затворил за собой дверь и сказал: «Подождите здесь, а я пойду доложу хозяину». Он отсутствовал довольно долго. «Что-то мне все это не нравится», — вдруг воскликнула сестра Сэна. Но в тот самый момент, когда она уже собиралась пойти и проверить, что там творится, появился начальник стражи и четыре солдата с обнаженными мечами в руках. Чан сразу же выхватил из-за пояса нож. «Нападайте же на нас!» — спокойно произнес начальник стражи. «Тогда, если мы вас зарежем, нам причитается вознаграждение». «Успокойся, Чан!» — пробурчал Верзила. «Это же профессиональные убийцы! Им платят за убийство таких бедолаг, как мы!» Тем временем его сестра проскользнула мимо солдат и метнулась к выходу, попав прямо в объятия начальнику стражи. Пока Сэнцю заковывали в цепи, он пробормотал: «Надо же попасться на удочку такому недоделку!» «Тебе все равно бы никуда не деться, парень», — успокоил его десятник. «Тот, кого ты величаешь недоделком, наш самый ловкий судебный работник. По сравнению с ним, даже начальник стражи — сущий агнец, а это уже о чем-то говорит». Он шлепнул Верзилу плашмя мечом и приказал: «А теперь пошли и не задерживайся». После того, как Дао Гань уведомил капрала, что у заднего входа два проходимца и девушка ждут, пока их арестуют, он сразу же прошел в канцелярию и спросил старшего писца, где судья Ди. «Его превосходительство находится в кабинете, господин Дао. Сразу после обеда он опросил там несколько человек, в том числе и золотых дел мастера Чу. Сразу после него пришел молодой господин Лэн, сын ростовщика, и попросил разрешения поговорить с судьей. Как раз сейчас он отправился к судье в кабинет». «В таком случае я тоже туда иду», — сказал Дао Гань. Он уже направился к двери, как вдруг остановился и спросил: «А откуда взялся сын Лена? Его же не было в списке людей, которых судья намеревался допросить». «Я полагаю, он хочет узнать, за что арестовали его отца, господин Дао». Старый писец погладил седую бороду и добавил: «Прежде чем войти внутрь, этот юноша расспрашивал стоящих у дверей судейских работников о трупе, который сегодня утром обнаружили в хижине дровосека. Я решил, что эта деталь может вас заинтересовать». «Разумеется, благодарю вас». «Так эти работники сразу все и выложили». Старый писец пожал плечами: «Молодой господин Лэн хорошо им знаком. В конце месяца им часто приходится что-нибудь у него закладывать. А кроме того, нет никакой тайны в том, что был обнаружен труп, потому что, как вам известно, его показывали всем для опознания». Дао Гань молча кивнул и направился в кабинет судьи Ди. Судья сидел за письменным столом, на этот раз уже в тонком платье из серого хлопка. На голове у него была черная шелковая шапочка. Перед столом стоял маленький, но плотный молодой человек лет 25 в скромном коричневом платье и в черной бархатной шапочке. Лицо у него было миловидное, но довольно угрюмое.